Начало отсчета. Мало кому удается продолжать веселиться, предвкушая три плохие новости. Некоторое время понадобилось, чтобы убедить в этом Луша, после чего тот сел во главе стола и, уставясь в именинный торт, начал выпуск плохих новостей. Ректор был лаконичен, как ведущий, сообщающий коротко о главном. Минпросвет назначил единый магический экзамен. На 15 июня. Это через 2 недели. Без права пересдачи. Завалившие ЕМЭ будут безоговорочно отчислены. Раз, посчитал Сэн. Ну и что? Сказал развнедел, который съел все, до чего смог дотянуться, и теперь был готов поддержать беседу. Мы ведь вроде учили их всякой магии. Экзамен должны сдавать все первокурсники, без исключения. «Ой», — сказала Мергиона, — «а как же я? А Сен? А Дуб?» «Все ученики, не имеющие магических навыков», — процитировал ректор какой-то знакомый ему до физической боли документ, «должны быть проэкзаменованы с особой жестокостью, будь то хоть дети высокопоставленных чиновников типа Брэда Пейджера или Грега Аесли». 2. Продолжит подсчет бед Аесли. «Размечтались», фыркнула МакКонарейкл. «С особой жестокостью. Они будут меня учить жестокости на экзаменах». «Преподаватели Перверца...» Тут Луша перекосила особенно сильно. «К приему ЕМЭ не допущены. Экзамен проведет особая комиссия Министерства просветления». 3. «Ну и вот они, серьезные проблемы», — подумал Сэн. «Все-таки я очень умный. И меня отчислят. Нелогично. Несправедливо. Неизбежно. Обидно». «А хорошая новость?» — спросил он. «А теперь хорошая новость», — криво улыбнулся ректор. «Плохих новостей больше нет. Кончились. По крайней мере, у меня. Вопросы есть?» «Есть», — отозвалась мадам Камфри. «Почему у пастора Браунинга такая странная фамилия, Браунинг? И такое странное имя, пастор?» 2 июня 2003 года. 13 дней до экзамена. «И как это понимать?» – спросит строгий родитель, тайком от детей заглянувший в нашу книгу. «А чем занимались Мергиона и Сен в течение учебного года?» «Ну ладно, не всего года, но, по крайней мере, с февраля по апрель. Они что, не учились? Не посещали занятия? Какие идеи здесь авторы пропагандируют?» «Вот только не надо. Никаких идей здесь авторы не пропагандируют. А что касается идеи не учиться и не посещать занятия, то она и без пропаганды более чем популярна». Поспешим успокоить строгого родителя. По крайней мере, с февраля по апрель Мерги и Сен добросовестно посещали все занятия и усердно учились. Подождите удивляться. Учились Пейджер и Аесли по индивидуальной, ими самими выдуманной программе. Согласитесь, глупо зубрить заклинание, превращающее курицу в утку, если лучшее, во что ты когда-нибудь сможешь превратить курицу, это жаркое из курицы. Задняя парта, оккупированная бывшими волшебниками в начале февраля, превратилась в нетронутый магией заповедник науки, к которому с одинаковой опаской относились и ученики, и преподаватели. К маю познаниям Мергионы в мировой истории и оружейном деле, а Сэна в психологии массового сознания позавидовал бы выпускник иного Мудловского университета. Но с магическими знаниями было худо. С умениями – ужасно. С перспективами остаться в Перверце – вообще никак. Проворочившись всю ночь в своих постелях, Сэн и Мергиона уснули только под утро. И когда уже днем они пересеклись возле столовой, их взгляды, наполненные глубоким знанием того, что неизвестно другим, встретились. Но, честно говоря, другим уже все было известно. И нельзя сказать, что однокурсники проявили равнодушие. Каждый встречный сочувственно похлопывал Сэна по плечу, Мергионе сочувственно кивали издали, и, не замедляя шага, уносился прочь. Потому что в школе волшебства начался дурдом. Дурдом назывался Сюрсов. Сразу после траурного завершения празднования дня рождения Аесли профессор Мордевольт атаковал ректора. Напирая на необходимость интенсифицировать, он так и сказал, Необходимость интенсифицировать учебный процесс в преддверии ЕМЭ, Мордевольд без труда утвердил у измученного Югоруса свою систему сюрреалистического соревнования. Единственный вопрос, который задал усталый Луш, а почему не Сюрсур? «Ну вы скажете тоже», — возмутился Мордевольд. «Сюрсур? А разве хорошую вещь сюрсуром назовут?» «Я это и имел в виду», — сказал Луш, но требуемое заклинание «все под контролем» в Мордевольтову систему все же внедрил. Перед завтраком важный, как рождественский гусь Мордевольд, разъяснил особенности Сюрсова ученикам, и те с энтузиазмом принялись сюрсоревноваться. Еще бы! Впервые за 140 лет три факультета получили шанс стать чемпионом, а один не стать. Возле столовой появилось огромное табло, экран сюрреалистического соревнования, сияющее всеми 9 цветами радуги. От инфракрасного до ультрафиолетового. Золотые переливы отличников горели яркими путеводными звездами. Неровная рябь средних отметок нервной судорогой прокатывалась по основной серой массе студентов. Черные кляксы хулиганов и бездельников тянули показатели вниз, издавая неприятные чмокающие звуки. Оливье Форест в графе Орладер метался из стороны в сторону, пытаясь замызгать поля, отведенные факультетом соперником. Издалека каждый из 4 столбцов, обозначающий Орладер, где-то Таммер, Слизайблин и лидирующий благодаря малому количеству штрафов чертикак, казался моделью атмосферы в разрезе. Чем ниже, тем гуще сумерки неуспеваемости. И когда их взгляды, наполненные тем, о чем знали все, встретились, Сэн понял, что Мерги испытывает те же чувства, что и он. Лицо девочки вызывало мысли о несварении желудка. «Тоска», — сказала Мергиона. «Куда ни сунься, сплошное сюрсоревнование. В коридорах, в спальнях, в столовой, даже в туалете». «Да ты что?» «А что я? Я ничего. А вот дура Дороти из Слизайблинна заявила, что использование косметики студентками младших курсов должно вызывать санкции со стороны администрации школы». Передразнивая Дороти, Мергиона состроила такую кислую мину, что Сэн почувствовал изжогу. В столбце Орладерра появилась свежая бурая надпись -2 балла Мергионе Пэтчер за вызывающий внешний вид. А если поморщился? А разве Мордевольд не понимает, что конкуренция между студентами малоэффективна? Гораздо лучше, если бы они не соревновались, а сотрудничали. В трудах Нобелевского лауреата идиотизм. Отрезала Мерги. «Абсолютный идиотизм!» — поддержала ее проходившая мимо МакКонарейкл. «Это они про сюрсоревнования», — решил Сэн и продолжил. «Согласен, надо этот идиотизм прекратить». «Для начала», — сосредоточенно сказала Пэтчер, — «раздолбаем экран». «Временные меры», — остановил ее Аесли. «Будем действовать более тонко». Теперь он знал, как проведет остаток дня. Сэн посмотрел на Мерги, их взгляды снова встретились. Взгляды, которые могли сказать больше, чем слова, если бы у взглядов были губы. Все, пора с этим завязывать. Распрощавшись с Мергионой, при этом их взгляды снова «все, больше не будем», а если заперся в спальне с методическими указаниями по организации сюрсов? Этот многодневный труд профессора Мордевольта он нашел в мусорном ведре возле двери профессора МакКонарейкл. Сэн погрузился в размышления, которые плавно перешли в расчеты, потом в аргументы, потом в логические обоснования. Мергиона поступила проще. Она заглушала неприятные мысли об отчислении, отрабатывая смертельные удары на лабораторном зомби. 3 июня 2003 года. 12 дней до экзамена. Ректор школы волшебства сегодня был не в себе. Оставив тело в кабинете, он 3 часа бродил по астралу, пытаясь собраться с мыслями в одной точке. Мысли Югоруса, здесь они выглядели разноцветными надувными шариками разной формы, вели себя бестолково. То разлетались в разные стороны, то сбивались в кучу, так что Луш не мог в них разобраться. Время от времени мысли сталкивались, отчего мысль послабее гулко лопалась. Основная мысль, вернее идея, в форме большой и доброй трубы Мордовольта преследовала ректора по всему астралу, но Луш только отмахивался, по опыту убедившись в ее полной безнадежности. Других способов оставить в перверте Сена, Мерги и Дуба он так и не нашел. Вернувшись в себя, Луш некоторое время посидел в задумчивости, а затем обнаружил, что его физическое тело уже в третий раз повторяет. «Это очень интересно. Я рассмотрю ваше предложение в ближайшее время». «Да что же это такое?» – сердито возражал собеседник. «Какое еще ближайшее? Всего делов-то. Бумажку подмахнуть». «Это очень интересно». В четвертый раз завело свою шарманку тело, но тут Югорус собрался с духом и выключил автоответчик. Колдуны высокого ранга частенько встраивают в свои тела автоответчики, чтобы их не отвлекали от важных дел. Эти магические устройства способны произносить простейшие фразы. «Большое спасибо, что к нам обратились», «Мы над этим работаем» или «Сержант Петров, предъявите документы», а также обладают фантастической способностью уклоняться от любой ответственности. И очень вовремя. Собеседником его оказался майор Клинч в состоянии, близком к боевому. Он вообще стал каким-то нервным после истории с открытым уроком, и поэтому Луш успокаивающе забормотал. «Все нормально. Это я так задумался. Так в чем дело?» «Так я и говорю. Давайте я дубля к себе учеником возьму. Он парень башковитый, руки на месте, работу любит. И она его. Любовь у них». Ректор прикинул по памяти башковитость Дуба, потрогал пальцем свой аристократический тонкий череп и согласился. «Это очень интересно. Спокойнее, мистер. Я в том смысле, что да. Я согласен. Что там подписать?» После ухода Клинча Луш задумался, а не пристроить ли ему таким образом и Сена с Мергионой. А что? Сена взять помощником библиотекаря, Мергиону – санитаркой к мадам Камфри. Очень даже неплохо. Какой кошмар. От кошмара ректора отвлек учтивый, но суровый стук в дверь. Не успел Югорус ответить, как дверь распахнулась, открытая мускулистой черной рукой, за которой показался и ее хозяин. Уинстон Мордовольт. «Надо вот что!» – начал он, пропустив приветствие, ответное приветствие, вопросы о здоровье, погоде и видах на урожай. «Надо еще более улучшить систему подсчета баллов сюрсов. Необходимо учитывать следующие параметры». «Уинстон», – вздохнул Луш, – «а вы не могли сразу все предусмотреть? У вас каждый день какие-то новые идеи». «Это не мои идеи». Это идея Сэна Аесли. Вчера вечером он предложил ряд существенных улучшений системы подсчета. Я не смог ему отказать, а значит, теперь не сможете мне отказать вы. Теперь в сюрсов будут учитываться такие факторы, как... Ладно, ладно, — замахал руками ректор. Я уже согласен. Кстати, о Сэне и о Мергионе. Нет ли у вас каких-нибудь идей по их поводу? Очень не хочется их отчислять. Мордовольт поскреб тщательно выбритый подбородок. «Если я сейчас заговорю об этой штуке», — безнадежно подумал Югорус, — «обязательно кто-нибудь ввалится и перебьет на полуслове. Может, Уинстон сам поймет, что тру...» «Нет», — решительно сказал Уинстон. «Я думаю, вмешиваться не стоит. Эти дети сами что-нибудь придумают. Или не придумают, а сразу сделают. Значит, я могу внести изменения в систему подсчета баллов. Тогда вы должны подписать мою докладную записку». «Это очень интересно», — ответил Луш. «Я рассмотрю ваше предложение и отдам этот чертов автоответчик в починку. Давайте сюда, подпишу. Отдадите секретарше, пусть она проставит входящий, исходящий и все такое прочее». «Кстати», — вспомнил ректор, — «у меня же есть секретарша. Почему она впускает ко мне всех подряд? Надо сделать ей замечание. Если бы Софья исполняла свои обязанности как положено, я смог бы спокойно поговорить с Мордовольтом». Отдавая подписанный лист Уинстону, Югорус все-таки не выдержал и сказал. «Мне кажется, даже эти дети не обойдутся без применения вашей тру». В дверь просунулась мордашка личного секретаря ректора русалки Софьи Паркер. «Югорус, я вам не нужна? А то мне нужно срочно...» «Не нужны!» — взорвался Луш. так как вы работаете, не нужны. Да, до свидания, профессор. Почему все вваливаются ко мне без доклада? Это кабинет ректора или проходной двор? Я же поговорить спокойно не могу с нужными людьми». «А кто вам нужен?» – спросила мисс Паркер. «Сейчас мне нужны вы. Я хочу сделать вам замечание». «А вы же сказали, что я вам не нужна». «Нужны. Нет, не нужны. Нужны, но не здесь. Вы мне нужны за дверью, чтобы никого не впускать. Где профессор Мордевольд? Он же был тут». «Ушел», — сказала русалочка. «Его больше не впускать?» Мордевольд не ошибся. Эти дети и в самом деле пытались что-то придумать. Первый час попыток прошел в наблюдении за мордевольтовыми овцами. Электрические парнокопытные кружили по спортивной площадке, выстраиваясь в сложные фигуры. Волшебный верблюд Рыжик стоял в центре, кивая головой в такт движением овец. «Нет, это овцы движутся в такт его кивкам», — наконец хоть что-то придумал Гаттер. «Он их дрессирует». «Скучает без меня», — сказала Мергиона. «Вот отчислят нас с Сеном, сяду на Рыжика и уеду. Вот тогда будете знать». «Давайте не впадать в панику», — сказал Сэн. «Разобьем проблему на части. Во-первых, мы должны знать заклинания. Во-вторых, должны уметь их применять». «Как же их применять, если мы не маги? Нет, лучше я уеду на Рыжике». Овцы принялись взбираться друг на друга. «Проблемы надо решать последовательно», — гнул свою линию «А если?». «Возможно ли выучить программу первого курса за 12 дней? Очевидно, нет». «Почему нет? Все так делают». «Ой!» – всполошилась Амили. «У меня же трех последних лекций по алхимии нет». «Мне бы твои проблемы», – заметила Мерги. «У меня вообще ни одной лекции за второе полугодие. Мы все больше со злодеями бились, магические армии разводили, да в футбич гоняли на метлах с моторчиками». «С антигравитаторами», – поправил ее Пори. Сэн щелкнул пальцами. «Кстати, о футбиче. Помните, как я вами по рации управлял? Кто нам мешает снова это использовать?» «Интересно, как Рыжиками управляет?» – задумчиво произнес Пори. «Они электрические, он магический». «Рыжик все может», – сказала Мерки. «Давай я его попрошу, он за нас на экзамене поколдует». «Комиссия из Минпросвета будет следить за посторонним колдовством», – возразила Если. «А рацию они наверняка не заметят». «Наши преподы наверняка заметят». «Что-то мне подсказывает, что не заметят, даже если заметят». «И по бытовой магии», — сказала Амили. «Я две лекции прогуляла. Ужас». «Хорошо», — подвел итог Сэн. «Будем подсказывать по рации. Тот, кто не сдает, будет сидеть в нашей комнате с учебниками и диктовать тому, кто отдувается перед комиссией. Эту проблему решили. Теперь вторая. Применение магии. Какие будут предложения?» Овцы выстроили пирамиду. Верхняя овца коротко проблеяла и посмотрела на Рыжика. Тот кивнул. Овца встала на задние ноги, а передними сделала ап. Через 5 минут Амели посветлела лицом и сказала. «У меня есть предложение. Вернее, просьба. А можно вы мне тоже по рации будете подсказывать? А то я и по астрологии не все помню».